Пол Макферсон, преданный из Нью-Йорка, подвергается нападению таинственного незнакомца, чернокожего со шрамом на лице. При загадочных обстоятельствах Пол оказывается в 1966 году, где знакомится с девушкой Мэри. Мэри решает дать ему временное пристанище и помочь адаптироваться в непривычных условиях. Глубокой ночью Пол подходит к окну и видит стоящего на тротуаре чернокожего, виновника всех своих бедствий. «Властитель века», третья серия. Это он. Точно он. И шрам тот же. Он-то здесь откуда? Кришна, что же я стою? Он же уйдет. Эй, куда ты? Потом, Мэри, потом. Никогда в жизни я не бегал так быстро по лестнице. Секунд через пять я с грохотом распахнул тяжелые двери, выскочил на улицу. Где же он? Улица просматривалась далеко, но он не мог исчезнуть мгновенно. Но странно. Как раз на том месте, где он только что был, подбоченившись, стояла высокая женщина. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, чем она зарабатывает на жизнь. Только это была необычная проститутка. Мне показалось, что от нее повеяло прохладным пряным ветром, какая-то странная аура витала вокруг нее, и я остановился, как кролик перед змеей. Только когда она окликнула меня и предложила порезвиться, я сумел заставить себя отвернуться. Можно только догадаться, какие жуткие последствия для моей кармы имело бы одно только разглядывание этой красавицы. Но самое главное, она меня отвлекла. Я упустил его. Я это понял, когда из какого-то переулка вынырнул черный седан с красной полосой и с ревом унесся прочь. Чернокожий со шрамом сидел там. Пол! Что случилось, Пол? Мэри, ты видела его в окно? Кого? Ну, этого человека со шрамом в плаще. Да никого я не видела, я в окно не выглядывала. Я проснулась, вижу, ты побежал. Я огляделся и обнаружил, что пока мы с Мэри разговаривали, исчезла и проститутка. Как они быстро все исчезали, будто привидения. Это был тот самый человек, Мэри. Тот, который шарахнул меня по голове. Там, в будущем. Соображаешь? Бог ты мой, опять будущее. Погоди. Скажи мне только быстро, какой сейчас год? 66-й, господи, 66-й. Ну да, ну да. Я здесь не один оттуда, Мэри. Этот человек преследует меня. Пробрался сюда из будущего. Зачем ему тебя преследовать? Не знаю. Я ничего не знаю, ничего не могу понять. Только один человек все знает и все может объяснить. Кто? Да как раз вот этот тип со шрамом. Значит, мне надо с ним встретиться и спросить напрямик. Слушай, но ведь это же страшное дело, когда тебя преследуют. Да еще и выслеживают. А как он узнал, что ты ночуешь у меня? Мэри, откуда я знаю? Пойми, пока я не могу ответить ни на один твой вопрос. Слушай, вот это приключение. Мне с тобой просто повезло. До сегодняшнего дня жизнь была не жизнь, а тусклятина сплошная. А теперь слежки, погони, тайны всякие. Религиозные общества, о которых никто не слыхал. Покруче любого детективного романа. Нет, кроме шуток, мне с тобой дико интересно. Завтра с утра прикинем, что дальше делать. Но только с утра, а сейчас с утра вечера мудренее. Пойдем, пойдем, все равно он уже смылся. Ясно одно, я не сплю. Любой сон давно бы уже кончился, а это безобразие все длится и длится. И что я живой, тоже ясно. Если человек умирает, он возникает снова, рождается в другом теле. Я потерял сознание, действительно, будто умер на какое-то время, но потом я очнулся. А тело какое было, такое осталось. Есть еще варианты, райские планеты или духовный мир, но извините, я читал описание райских планет. Я в духовном мире тоже имею кое-какие представления. То, где я нахожусь, это обыкновенный Нью-Йорк. Натуральный. Только 30 лет назад. Вот тут-то самое непонятное. Потому что время — это не какая-нибудь там игрушка, шарик-ролик. Хочешь в одну сторону крути, хочешь в другую. Время движется вперед, так решил Верховный Бог. А значит, он один и может что-нибудь изменить. Это значит, что получается? Самому Кришне, чтобы закинуть меня в 66-й год, пришлось менять им же установленные законы? Зачем? Не слишком ли много чести для такой мошки, для такого комара, как я? Нет, хватит, так можно додуматься до чего угодно. Нечего думать. Нужно искать того негра, того афроамериканца, брать его за горло и пусть признается, кто он, как смог и зачем. Ага, разбежался. А у меня опять хрясь по башке, это еще в лучшем случае. Пол, доброе утро, вставать пора. А ты, я вижу, лежи булка. Ладно, давай на кухню, завтрак стынет. Доброе утро. А я давно не сплю. Ну так приводи себя в порядок за стол, а то все приключения без нас пройдут. Лежебока. А тут она права, в общем-то. Я и в храме случалось раньше, просыпал все, что только можно было. Это что, у тебя кофе? Кофе? Что, не любишь? Нет. Может сказать, что не люблю. Ну так чай попей. И чай тоже не люблю. Ух ты, какой привередливый. Ну, полезай в холодильник, там банка сока стоит. Куда пойдем? В Томпкинс-сквер твоих искать. А? Со мной пойдешь? А как же? Можно один нескромный вопрос? Ну, давай. В мешочке что? А, в мешочке четки. Повторяешь махамантру, то есть имена Бога. По четкам отсчитываешь, сколько кругов. Всего должно быть 16. Именно 16? Минимум 16. Иначе сознание не очистишь. Где же тебя всем этим премудростям научили? Это не премудрости, это самые простые вещи. А научили в храме. В храме из светлого будущего. Не веришь, да? А ты сам-то веришь? Понял. Пора предъявлять доказательства. Вот. Пожалуйста. Это, по-твоему, что? По-моему, это доллар. Правильно. А теперь внимательно посмотри, какого года доллар. Ну, видишь? 92-го. Подделка. Ну, какой фальшивый монетчик станет печатать на банкноте дату, сколько там, на 26 лет вперед? Его ж поймают моментально. Ну, посмотри на него внимательно. Вот, на свет. Только давай отойдем в сторонку, а то людям пройти не даем. Вот, видишь? Такие волоски. Красные и голубые. Это специальная бумага, такую нельзя подделать. Настоящий доллар. Только выпущенный в 1992 году. Странно. Ну, пойдем, а то столько времени потеряли. Можешь взять этот бак, отнести эксперту. Он тебе подтвердит, что я не вру. О, газетный стенд. Ну-ка, постой. Так, что тут пишут ваши газеты? Может, что-нибудь про нашего брата есть? 17 миллиардов на нужды обороны. Да, солидные деньги тратили у вас на Вьетнам. Дальше. Негритянская банда нападает на полицейскую машину. Слушай, сколько можно? Только все твердят, негры, негры, как ножом по стеклу. А что такое? Да не называет у нас никто так чернокожих. Это все равно, что я не знаю, на паркет плевать. А как надо? Надо говорить афроамериканцы. А вот еще. Офицер арестован за передачу секретных сведений советам. Это вообще смешно. Холодная война кончится, никто в ней не выиграет. Сколько сил гробит у вас попусту, глупо? Слушай, ты прямо оракул. Предсказываешь все подряд. А самое обалденное, что проверить тебя нельзя. Ну и что там еще в будущем интересного произойдет? Да там все интересное. Это смотря какая область тебя интересует. А, вообще, что толку? Тебя все равно ничем не убедить, кроме вещественных доказательств. А, вот еще одно доказательство. Банкнота в $10, как на аукционе, да? Читай дату выпуска. Ну как? 1978. Ну ладно, сдаюсь. Только о твоем происхождении, мистер пришелец, мы потом побеседуем. Вот он, парк. Пришли. Ну и где ты видела преданных? Пойдем. Народ в повалку на траве лежит. Ты тоже любишь так поваляться в центре города? Бывает иногда. А вот твоих-то ребят сегодня нет. Привет, Питер. Мир. Это кто такой, хиппи? Все мы хиппи тут. Один ты такой, вообще непонятный. Ну так что делать будем? Твоих нет. А делать нечего. Придется идти на вторую авеню, дом 26. Что за адрес? Явочная квартира? Нет, это... Как тебе объяснить? В 1966 году... Ну, то есть сейчас. Там живет Шрила Прабхупада со своими учениками. Только, честно говоря, коленки дрожат. Он что, такой страшный? Да нет. Тебе не понять... На редкость обычный дом. Настолько, что я, наверное, прошел бы мимо по другой стороне дороги и не повернул бы, если бы не знал, что внутри Прабхупада и его самые первые ученики. Прямо передо мной была витрина ювелирной лавки «Бесценный дар». Это теперь слова эти известны по всему миру, а тогда обыкновенная лавчонка с хвастливым таким названием. У входа на первом этаже было выставлено объявление. Не плакат, не табличка, а такая записка от руки. «Аче Бхактивиданта с вами. Лекции по Бхагавад-гите. По понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 часов». Пол стоял перед дверями, как парализованный. Только что он летел сюда на всех парах, а теперь не решался просто повернуть дверную ручку. «Ну что ты застрял? Давай зайдем». Зря, что ли, топали в такую даль. Подожди. Ну, какие сложности на этот раз? Я так не могу. Все беды на свете из-за спешки. Да ты вообще читал когда-нибудь фантастику? Знаешь, что человек из будущего может натворить в прошлом? Я могу изменить прошлое. И даже не замечу, как это случилось. Ишь ты, какая историческая личность. Я-то нет. Ну, Прабхупада. В том-то и дело, что я, мелкая сошка, вступаю в контакт со Шрилой Прабхупадой. А я ведь не просто мелкая сошка, а мелкая сошка из будущего. Ага, и трусливая к тому же. Ладно, идем. Едва я потянулся к дверной ручке, как дверь распахнулась сама, и на пороге появился бородатый длинноволосый молодой человек, сильно смахивающий на солиста какой-то рок-группы. Харе Кришна, добро пожаловать под кров с вами. С вами? А, ну да, они ведь знают его как с вами пока только. Ну что ж вы, ребята, входите. Я вот здесь тоже человек новый. А вы откуда о нем знаете? Ну, скажем, я о нем многое слышал. А, это да. О нем сейчас много говорят. Особенно в Исайде. Леди, башмачки, пожалуйста, снимите. Да, вот как раз как ваш молодой человек. Здесь такое правило. А, ну если правило, тогда конечно. Вот здесь у нас алтарная. С вами дает здесь лекции 3 раза в неделю. Ага. Ой, это ж надо какой аскетизм. Ни тебе икон, ни отделки. А сидеть прямо на полу? Почему на полу, Мэри? На сыновках. А как вас зовут, извините? Меня Ховард. Ховард? Ховард Уиллер? Да. Откуда вы знаете мою фамилию? Сейчас возьму и приокну, что читал о нем в Шрилы Прабхупады или Лаврите. А я как-то видел вас. Нью-Йорк — большая деревня. Забавно. А я вот вас не припоминаю. А вас как зовут? Пол. А это моя подруга Мэри. Познакомьтесь. Очень приятно, Мэри. Очень приятно, Ховард. Вы, наверное, хотели бы встретиться со с вами. Как встретиться? В смысле, прямо сейчас? Ну, конечно, а что такого? Погодите, так нельзя. Да, он, наверное, очень занят. Да не волнуйтесь вы, с вами всегда рад гостям. Подождите, я сбегаю к нему. Я быстро. Представляешь, это Ховард Уиллер, один из первых преданных Америки. Если бы он знал, как уважают его там в будущем. Ну, опять-то про будущее. Ребята, с вами приглашает вас войти. Я вспоминаю тот день, как один из самых удивительных в моей жизни. От той встречи остались очень необычные воспоминания. Я словно погрузился в полусон или парил где-то там в тумане. Поэтому в памяти отложилась не целая цепочка событий, а так отдельные картинки. Но какие яркие картинки! Голос Прабхупады. Записи — такая несовершенная штука, особенно старые записи. Они почти не передают внутреннюю силу, если она есть у человека в голосе. А у Шрилы Прабхупады она была. Это я вам говорю, как живой свидетель. Он выглядел намного моложе, чем на фотографиях, которые мы часто видим. В комнате кроме него сидело еще несколько людей, но Прабхупада настолько от них отличался, что даже словами не передать. Дело не в том, что он был бритоголовый и пожилой, а они молодые и волосатые. Как только я встретил его взгляд, я сразу понял, он знает все. Все и обо всех. Эта мысль меня поразила. Я упал к его ногам и сказал то, чего говорить, наверное, не стоило. Не сказал, а крикнул почти. Шрила Прабхупада, закричал он, вы спасли мир от всех бедствий материального существования. Я пришел из будущего и знаю, что ведическое учение благодаря вам узнают и примут миллионы людей. И вот тут самое интересное, Шрила Прабхупада ни чуточки не удивился словам Пола. Он совершенно спокойно кивнул и только внимательно посмотрел на этого чересчур порывистого молодого человека. Потому что он все знал про меня. Все знал и все видел. Удивляюсь, как я сразу этого не понял. Может быть, тогда бы все случилось иначе и обошлось без этих жутких приключений. Но я совершенно обалдел от такой фантастической встречи. Совсем недавно она представлялась только во сне. Еще я очень боялся изменить прошлое и навредить Прабхупаде и его великому делу. Ведь в те дни он только начинал, и любое неосторожно сказанное слово могло перекорежить всю историю. Так, по крайней мере, мне казалось. А потому мы с Мэри весь остаток нашей беседы со с вами, а беседа получилась потрясающе долгой, наверное, не меньше часа, старались вести себя смиренно и вообще побольше слушать. А слушать, как вы сами понимаете, было что. Представьте, лекция величайшего гуру, причем, как это говорят, в самой неформальной обстановке, которую тот проводит специально для вас. Я вслушивался в его голос. Даже не столько в слова, многое из того, что он говорил на правах вайшнава из будущего, я знал. Я слушал его и чувствовал сильное искушение плюнуть на это самое свое будущее и остаться здесь, с этими людьми, с великим учителем, жить с ним и в меру сил помогать нести людям ведическое учение день за днем, год за годом. А если бы не этот проклятый страх изменить ход истории... Я обязан был забыть о себе и оставить Шрилу Прабхупаду как можно скорее. Какое дико глупое положение. Как в этом мире глупо все устроено. Стоит человеку на несколько минут почувствовать себя совершенно счастливым, и вот тут же счастье у него это отбирается. Мы уже стояли на лестнице, когда с улицы зашел Ховард и снова обратился прямо к нам. Эй, ребята! Человек на той стороне улицы, он вместе с вами пришел, что ли? Какой человек? Да негр там толчется. Не негр, во-первых, а афроамериканец. Да подожди ты со своими афроамериканцами. Так вот я и говорю, что он толчется. Пусть бы тоже заходил, здесь любому рады. Да нет, Ховард, мы пришли одни, с нами больше никого не было. Погоди, Мэри, ты говоришь чернокожий? А как он одет? Вот одет как раз он не по погоде. Коричневый плащ, судя по всему, довольно тепленький. Да сам выгляни, посмотри. Вот он. Эй, ты куда, Пол? Погоди, я с тобой. Мэри, стой здесь, никуда не ходи. Стой здесь. Пол бросился к краю тротуара. Он видел только этого чернокожего и совсем забыл о машинах. Я закричала, и он опомнился в последнюю секунду. Слава богу, иначе бы его сшибло первым же бампером. Пол огляделся и потом принял единственно разумное решение. Побежал к переходу. Негр в плаще это заметил. Не спеша потушил сигарету, развернулся и развязной, неторопливой походкой потопал в противоположную от перехода сторону, показывая, что совершенно спокоен. Но Пол оказался неожиданно хорошим бегуном, а может быть, ему просто очень хотелось догнать чернокожего. Негр это почувствовал, не выдержал и обернулся на ходу. Он заметил, что Пол уже успел перебежать на его сторону, и тут уж ему стало не до игры. Негр пошел быстрее, а через несколько секунд и сам перешел на бег. Ему явно не хотелось встретиться с Полом при свидетелях на оживленной городской улице. Но при той скорости, которую он сумел развить, его шансы были нулевыми. Пол несся, как локомотив. И тут-то Полу дико не повезло. Он уже почти настиг негра, когда на дороге у него возник какой-то джентльмен в очках и шляпе. Пол попытался увернуться, но тут у него лопнул ремешок на сандалии. Он споткнулся и со всего маху растянулся на тротуаре. А негр, он свернул в боковую улицу и растворился в толпе. Вы слушали третью серию фантастического радиосериала «Властитель века» по роману Випрамукхи с вами. В ролях Пол Макферсон, Сергей Курдюков, Мэри Лора Луганская, Ховард Уиллер, Ананга Дас, звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует.